Братья сеяли пшеницу, отвозили в град столицу. Знать столица та была недалече от села. И там дальше, да? Что-то такое стукнуло. Вечер воспоминаний. Итак, эти наги. Это культура кельтов. Следующее, если вы помните, я рассказывал и говорил, что о разных живых существах мы поговорим, в частности, вот с языками-то наши. Следующее это ши или ситхи. Ши. И вы помните, как раз в этих культурах первой половины Средневековья, и так сказать, центральной половины, вернее, центральной Средневековья, описываются разные гоблины, помните, да? Гоблины, эльфы, феи и так далее. Это на санскрите их по-разному называют. Это вот то, что мы связываем с языком пайшаса, или то, что описывается как живые существа, говорящие на этом языке пайшаса, который существует во Вселенной. Прошу не забывайте, мы обсуждаем с вами вселенское представление, поскольку это космография здесь. Она не описывает только Землю или только там какую-то одну страну, одну религию. Она описывает связь между всеми, кто на каком уровне, как взаимодействует, как единый организм всех живых существ. Всех абсолютно живых существ. Итак, наги делятся на многоголовых змеев. Если вы помните, в сказках это упоминается, многоголовые змеи, там 5000 голов было и так далее, да. От 2 до десятков тысяч, по крайней мере, это описывается в ведической литературе. Конечно, мы можем принимать это как сказки, как фантасмагории, как разные так сказать, легенды, которые совершенно другой смысл, что тысяча голов – это тысячи мыслей и так далее. Однако веды говорят, если кто-то так думает, он тупой. Да. Мутхи я его называю. Если вы воспринимаете это как аллегории, описание Пуран, в Пуранах прямо говорится, не открывай Пурану, если ты воспринимаешь ее как аллегорию. А аллегорию воспринимают пураническую только мутхи, ослы. Тупые, то есть. Поэтому, если мы, я про себя думаю, если я осел, но я не осел, поэтому змеи тысячи голов нормально. Нормально. Следующий, ну, как бы я думаю, если вас, из вас кто-то был в кунсткамере, вы ни разу не видели человека с двумя головами, он жил, он не просто там, он, по-моему, до 50 с чем-то лет дожил, женщина-китаянка, ну, может быть, восковые фигуры видели, истории разные, всякие телята с двумя головами, там, змеи, трехголовые, четырехголовые, это все тут. Почему вы думаете, что не могло быть огромных змей? Есть огромные змеи. А вот эти артефакты, она, эта книга называлась, она вышла в 98 году, то есть 5 лет назад, и она называлась «Запрещенная археология». И эта книга, помните, я упоминал, в ней более 1000 страниц, и она сделала целый фурор. Это, то есть никто из ученых, она была представлена ученому миру двумя учеными, Кремо и Томпсоном. Доктора наук, они почетные, там профессора многих. И они представили артефакты, они получили доступ к определенным предметам, которые хранились только в спецслужбах, которые следят за сохранением тайны в науке, в литературе и так далее. Вы знаете, да? Как, допустим, просочилось, выскочило, и в информационной программе «Время» представили это как открытие, но это просто выскочило из-под контроля. Что слово о полку Игореве это никакой не русский эпос, так сказать, русского творчества и так далее. А это написано половцем, которого звали Танчак. Половцем. И никакого отношения слово о полку Игореве не имеет к русским. Это Танчак описывается. И что удивительно, там представлено это произведение, ну вы знаете, да, «Князь Игорь», потом опера появилась. И описывается Танчаком, где прославляется Игорь. И когда вы читаете это произведение, то на самом деле не Игорь там героем становится, а половцы, как более благородные, как возвышенные личности. Они отнюдь не Игорь. Вы знаете, да, слово «иго»? Что такое «Игорь»? Как вы думаете, от какого слова произошло? «Иго». Что такое «иго»? Нашествие? Шутите? Не бремя. Иго слово переводится как власть. властелин. Слово «Игорь» означает «властитель», повелевающий, властелин, власть. И поэтому, когда говорят, и слово «иго», оно исключительно старорусского происхождения. «Иго» означает. Это назвали «иго». Так. «Иго» — слово «эго», знаете, да? «Иго» — это «эго». «Я», значит. «Я», самое большое «я». Знаете, «сокол». Это моя подружка, а это он, это не я. Итак, следующее. Даити. Даити – это определенный вид живых существ. Слово «даития» переводится дословно, полностью дословно, как термин, слово «атеист». Атеист. То есть те, кто даже не могут себе представить и вообразить, что Бог может существовать. Их называют даити. То есть это низшие сущности, но они очень могущественны в сенсорном отношении. Но они полностью безбожны. То есть они говорят, нету никакого Бога, что-то чушь какая-то. Биг Белл там, то водород, кислород, так сказать, соединились, как шарахнуло там, как появилось, вакуум там, как все, там точка критическая была, как дала. И люди выскочили оттуда, с дуру. Комбинация как дала, хаос. Проведите хоть один опыт, хаос. И раз люди оттуда повыскакивали. Очень удивительно. Но они говорят, а что вы так примитивно мыслите? Ну давайте, докажите, ну взорвите что-нибудь, и пусть что-нибудь получится. Взорвите, и домик получится. Взорвите что-нибудь. Вы приходите и видите, домик, валенки стоят, цигарка висит. Это от взрыва. Ух. Законы появились от взрыва, значит, солнце вовремя вставать от взрыва. Все, день, ночь, 24 часа в сутки, там все ходит. Лето, зима, осень, катастрофическое потепление начинается, то есть метеорит летит, вдруг шарахнет, прямо туда упадет, на Иркутск, на Академию. Спасайся, кто может. Кайтесь! И мы пойдем сейчас. Возьмем полотна. Следующее. Ракшасы. Ракшаса. Людоеды. Все эти живые существа могут материализовываться. То есть они находятся в тонком мире, но у них есть ситха, которая называется Камавасьята. То есть они способны материализовываться на определенное время в соответствии со своим могуществом. То есть они могут исчезать и могут материализовываться. То есть в грубом теле могут находиться и оказывать определенное влияние. Они могут принимать любую форму, особенно, говорится, угрожающую форму. Если они хотят вас напугать, они принимают угрожающую форму. Они снимают полностью всю информацию из ума людей. То есть все страхи, то есть это определенная как бы телепатическая способность. Чего вы боитесь, так они к вам и предстанут, чтобы вас поработить. Или, если вы бесстрашны, они придут к вам в форме, которая присуща вашим авторитетам. Они могут принять стопроцентную копию любой картины в жизни. Вот они могут увидеть Иисус Христос. Придут к вам, как Иисус Христос. То ты сын мой. Ты давай там то делай. Или придут как, ну что угодно. Как пророк, как кто, не знаю, как Вишну, как кто угодно. Как мы можем с вами рисовать, точно так же они могут воспроизводиться. Как мы в своем менталитете можем представить что-то и воплотить это, да, в материю, точно так же эти, но мы сами не можем. Они могут это делать. Камавасьята ситхи – это когда живое существо само может со своей материей пользоваться. То есть под влиянием мана-шакти, то есть энергии сильного ума, энергии ума. Вы можете при помощи, если вы разработали такую систему, то есть определенные тренировки, как вы умом можете менять свою внешность. Цвет волос, цвет глаз. Это достаточно популярная такая сейчас, особенно если вы приезжаете в Индию, вы можете в Хардвар прийти, там вам за 10 рупий поменяют человек. Прямо на ваших глазах изменит глаза, волосы, длину носа, рост и так. За 10 рупий всего. То есть я как фокусники. И они хохочут. Может, это галлюцинация, может, он меня влияет. Нет, они меняют внешность. И они за 10 рупий за это берут. Я собственными глазами видел этих людей. Я видел людей, которые ходят по воде, которые левитируют, которые материализуют предметы. И никто о них не говорит, ни о них не пишут газеты. Ученые их стороной обходят. Им интересно, они тоже 10 рупий платят и смотрят. Я не шучу. Существует очень много загадок, который не афишируется только потому, что ученые теряют свой что? Авторитет и свое влияние в обществе. Только из-за этого. Только из-за этого. Поэтому называют это галлюцинациями, атмосферными явлениями, шарлатаны. Я помню этот большой крест такой, так сказать, связанный с филиппинскими хилерами, помните, да? Они на самом деле существуют, они на самом деле лечат людей, они на самом деле оперируют, производят хирургические операции без вскрытия полости. Все. Это факт. И это факт, что значит научный факт? Это то, что вы можете объяснить с позиции современной науки. Слово «факт» — это есть, но это не научно, потому что наука не может объяснить как. И тогда, чтобы всех людей успокоить, что мы все-таки ученые, начинают говорить, да у него там бараньи кишки в руке были спрятаны, да у него в носу была нога чужая спрятана, из носа раз, выскочила, никто не увидел просто. У него там с подмышки было то, и они там, так сказать, ерундой маются, они там делают массаж живота, а потом раз кишку бараньи, ох! И они такую чушь начали говорить. Все эти хиллеры, большие государственные деятели Филиппины к ним ездят и лечатся, оперировали их родственников. Это факт. Но факт какой? Ненаучный. Что наука не может объяснить этого. Так же, как вы знаете, в странах Латинской Америки, в странах Африки, в странах многих мусульманских странах существует очень много суфиев. Да? Слышали, да, таких? Они делают такие чудеса, что люди, так сказать, не могут понять. Йоги в Индии делают такие вещи делают, что никакой ученый не сможет объяснить никогда в жизни. Потому что все противоречит современной науке, современным представлениям, динамике, физике, математике, чему угодно. Все противоречит. Но сплошь и рядом эти люди живут рядом, не производят. Люди могут прокалывать себя, они могут себе голову отрубить на ваших глазах. И прямо на ваших глазах ее поднять и прирастить. Если вы им заплатите. Вы смеетесь, я вам рассказываю о существующих фактах. Многие вещи я вам рассказываю из собственного опыта. Я специально многие вопросы исследовал, но не для того, чтобы... То есть у меня веры не было. Я это знал. Потому что я вырос в такой семье, так сказать, и видел разных людей. Для того, чтобы какие-то вещи зафиксировать. Ну там пленка, видео, там дальше. Если вы хотите это снять, это очень много денег стоит. Но... Если вы это будете показывать, ой, ну конечно, он там, то есть, это раз, сейчас при компьютерной графике можно, знаете, какие фильмы, там и голова, и глаз вытаскивать можно, съедать его, потом он выскакивает. И он еще, потом вы его ловите, вставляете, и он смотрит. Потому что сейчас кинотехника, вся эта, вы знаете, она на каком уровне, что есть, можно хоть что представить. И поэтому, если вы даже это отснимете и представите, никто никогда не поверит, что это документальное кино. Никто. Специалисты будут смотреть, они всегда найдут. Потому что, вот знаете, такое есть? Этого не может быть, потому что этого не может быть. Вот позиция современного отупевшего человека. Этого не может. Вот он будет смотреть, и говорит, все равно не может быть. А-а-а. И там и так уже покажут. Так, ну, хоть потрогай, потрогай. А не может быть. Как был у Христа, помните, да, Фома, такой, Фома Октавианский, Фома неверующий. Как, кто видел у вас фильм такой, называется «Формула любви» про Калиостро? Там был доктор такой, он говорит, да, у нас был один, дождь, да, давеча, поджег там, что-то. И он такой, тот же какие фокусы, вилку там откусил, он говорит, да, у нас тоже, давеча, третьего дня один съел, там, пилу, там, что-то. Ничем его нельзя было удивить. У него все, да что такого там? И тот Калиостро, он как бы так нервничал, что это врач. Почему? Врачи самые отъявленные кто? Именно врачи. Ни математики, ни физики, ни химики, ни биологи, никто. Если есть самые отъявленные материалисты, это кто? Врачи. Потому что они из химических соображений ваше тело развернули, свернули, разрезали его вдоль поперек. Они в клетку к вам пришли вместе с семьей. Они там посидели, попили лимфы, так сказать, и вышли оттуда. Они знают, что там клетка, как она делится, как она не делится. Они знают все эти три уровня клеток. Все они знают. Они знают клоны и так далее. Они там вам клонируют и Адама, и Еву, и кого угодно, и Гитлера, и предадут его суду. А что я сделал там? Хай Гитлер. Такие очень интересные россказни людей, необразованных абсолютно. То есть не знающие природу сознания и так далее. Совершенно другая личность будет. Они думают, что они смогут вернуть индивидуальную душу в этот клон. Это будет только форма индивидуальная, с определенными генетическими кодами. Но сознание человека, это уже будет другое сознание, абсолютно другое живое существо. Как вы можете его осудить? Чушь собачья. Это говорит о том, что они вообще не понимают, не ведают, что творят. И в шастрах описывается, я с вами, помните, представлял, существует 185 разновидностей клонов. Как клонировать можно живое существо? Как это делается? С какими целями? Там, в прошлой эпохе как клонировалось? Как это в разных местах в настоящем? Так же, как эти, я упомянул этих филиппинских хилеров. Итак, следующее. Ракшасы, я говорил, людоеды. Ракшасы – это разновидность призраков, так правильнее назовем, которые могут материализовываться в промежутках, то есть получать грубое тело и превращаться, вот я говорил, что они превращаются. То есть превращение слова в русском варианте, оно обозначает, что вращение, да? Превращение, вращение какое-то должно быть. То есть движение, превращаться. Они превращаются в любую форму, вот я о чем рассказывал с ним. И кто это такие ракшасы? Ракшасы – это в прошлой жизни люди, священники самого высочайшего уровня, которые совершили ужасные греховные поступки. Ракшаса – это бывшие люди, которые были священнослужителями, достигли очень высокого уровня и из гордости стали употреблять свои способности и все эти свое положение для вредительской греховной деятельности. И в результате, как бы в соответствии с законом кармы, они получают тела ракшасов. И ракшасы являются одними из самых могущественных демонических существ, поскольку они знают законы религии, и они знают, как... Вот вы, может быть, в фильмах эта тема... Ну, я не думаю, что люди понимают, что они снимают. И если вы помните, я рассказывал вам, как в Шримад-Бхагаватам, в Махапуране описывается, что в человеческом уме ничего не может возникнуть, если живое существо не сталкивалось с этим в одном из своих прошлых рождений. То есть такого понятия, как фантастика, не существует. Это лишь просто закон сохранения что? Энергии. Слово есть такое понятие, как информационное поле, которое выражается в трех уровнях ума, которое оседает в тонком теле за все время истории пребывания живого существа в материальном мире. И в тонком теле у человека существует три уровня, то есть в уме. Первый уровень называется это сознательный ум. Второй уровень называется бессознательный ум. И следующий называется подсознательный ум. Так вот эти все фантасты, они пользуются подсознанием. В подсознании откладывается опыт, который вы длительное время не применяли. И когда человек говорит, я вот начинаю фантазировать то, а вот сейчас бы полететь там, или поплыть, или что-то еще. В снах это реализуется и в разных так называемых фантасмагориях человеческих, фантастика. И поэтому в шастрах, в ведах говорится, что в человеческом уме ничего не может даже возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из своих прошлых рождений. Таким образом, слово фантастика – это ненаучное. С позиции вет. Прошу заметить, с позиции вет. Чтобы у вас так бы, как бы не получалось, что я вас гружу так. Итак, это вот подсознательные вещи. И эти ракшасы, они поскольку очень могущественны, и мы видим эти фильмы очень странные. Допустим, Фредди Крюгер, да, такой странный. Какое-то живое существо, но ему придают какой-то облик в соответствии с... Может лишь быть накладка. Как вы одно событие, с которым сталкивались, соединились с другим событием. Вот это вы можете назвать фантастикой. Вы поняли, да? То есть эти объекты, их форма, их действия полностью документальны. Они откладываются в подсознание. Но человек по своему желанию может совмещать несовместимые вещи во времени и в истории. Теперь понятно, да, что такое? Вот это мы можем назвать фантастикой, веда говорится. Фантастику можно принимать только то, что совмещает живое существо по своему желанию из своего прошлого документального опыта. Это фантастика. И вы видите, есть такие живые существа, помните, в разных книгах, вот особенно в апокрифах разных святых описывают, что там какие-то вампиры, там чеснок боятся, да, там серебряные пули. Это факт. То есть вы не думаете, что это кино. Фильмы поставлены на древних писаниях. Это документы, которые официальная христианская церковь отвергла. Почему? Потому что они идут в разрез церковности. Вы понимаете, да, что это такое? В разрез церковности. Вы понимаете, это что такое? Ну, как в Библии там говорится, не ищи Бога во храме. Да? А кто-то может заинтересован быть, чтобы только через священника, только через храм действовали. Понимаете, да? И многие противоречия вступили. Многие противоречия. И апокрифы – это произведения, написанные христианскими святыми, которые не принимаются официальной церковной, будем говорить, или как правильно сказать, духовенством. Что у них есть разный опыт, и они описывают, то есть они вскрывают недостатки церковности. Как вы помните, да? Христос что сделал? Что? Почему, вы думаете, на него обозлили все эти раввины, так все? Он вскрыл, что они кто? Совсем не духовные личности. Что они занимают чины, саны, люди как дураки им поклоняются, ходят в их храмы. Чем они заняты? Обогащением, политикой и черной магией. И он выступил против них. Поэтому, как вы думаете, кто настаивал, чтобы его распяли? Священники. Священники. Поэтому многие апокрифические произведения не вошли. И вот в этих апокрифах, если вы помните, есть астрология там этих апокрифов, есть разные другие живые существа, вот в частности, там, допустим, дузы разные там. Ну, в католицизме, ой, просто если вы начнете изучать этот вопрос, вы просто будете потрясены ведической концепцией, которая осталась в католицизме. Они сохраняют апокрифы. Они знают, что Иисус Христос был в Индии 16 лет. Они знают все эти вещи. Но они их не афишируют никогда. Никогда. Вы помните, да, я рассказывал вам, как Натович это сделал в свое время, Рерихи это сделали, Бизант, там, Блаватский, все очень такие значимые светила, оккультики, теософии и так далее, ученые, мудрецы. Они доказывали, что Иисус Христос все знание свое приобрел или получил, или довел его до совершенства, благодаря системам, которые в Индии, йоги, великие мудрецы, там, вы помните, я рассказывал, как он встречается в этих Гималаях с этим Шаливаханой, Шаливахан, слово хан, представляете, да, ведический царь, которого называют хан, и они говорят, о, Чингисхан, это, так сказать, такой бабай с рогами, там, есть просто концепция определенной нации, определенной культуры, новые кольца эти, новые, и они фальсифицируют историю, чтобы представить, вот вы, может, видели, что все татаро-монголы, все узкоглазые, вы видели фильмы эти? Все узкоглазые, но это чушь собачья. 80% татаро-монголов состояли из казаков, которые имели европейскую внешность и светлые волосы. 80, из 100 человек 80 были такие, как мы. Вот как вы. И это была сборная. То есть, вот помните, я вам объяснял. Кошака называлась. На санскрите называется коша. Коша – это пучок волос, который закрывает сахасрара-чакру. Называется коша. И вы помните, да, в санскрите «с» и «ша», оно иногда в диалектах меняется. Коша. Или еще называют «шикха». И слово «кошака» – «казака». Казаки. Казахстан. Стан – это означает место проживания. Казахстан. Казаки. Казахстан. Казахи. Это вот эти казаки бывшие. То есть кочевые военные орды. Военные орды. С ханами, то есть с правителями. И вот говорится, как Христос встретился с Шаливаханой. Одним из последних ведических императоров. Он не был императором всей планеты. Он просто строго придерживался ведических законов в своем правлении. Индии. Он был последним, не императором, последним императором планеты был Махарадж Парикшит. Помните, да, описанный в Махапуране, который как бы встретил Кали-Югу. А последним ведическим царем был Шаливахан, император Индии, который более 2000 лет назад повстречался в средних Гималаях. Помните, я вам рассказывал по космографии, что мы с вами знаем низшие Гималаи с их пиками, Эверест, там Джомолунгма, 8000-ники. Но и средние Гималаи 16 тысяч метров. 16 тысяч метров. И люди, мы с вами, мы не обладаем такими сенсорными способностями, чтобы видеть это, чтобы воспринимать, осязать это, даже осязать, поскольку средние Гималаи обладают другим вибрационным полем, то есть другой вибрационной природой. другими тепловыми факторами и так далее. Другой динамикой абсолютно. И Рерих как раз описывает эти города, которые исчезали на их глазах. Да, проявлялись, они заходили туда, в эти города, общались с людьми, потом выходили за ворота, разворачивались, и не только не было города, не было даже местности изменилась. Местность менялась. Как они могут управлять? Это также жители земли, они могут вступать в контакты и так далее. Вот говорится в Джаганатхапуре, вот я когда жил в Джаганатхапуре, там говорится, что каждый праздник приходят почти все полубоги, и они принимают облик нищих, чтобы никто не мог заподозрить, что это какие-то необычные. Они ведут себя как нищие, как сумасшедшие, просят у вас что-то. И поэтому все в Джаганатхапуре знают, будь осторожен с нищими, ни в коем случае не дай тебе Бог нанести им оскорбление. Или когда нищий просит что-то в праздник, не дай Бог тебе не дать или дать мало, потому что ты лишаешь себя милости полубогов, девов. И они приходят каждый праздник. И поэтому никто не может понять, как в Джаганатхипуре население становится в сотни раз больше. Никто вроде не приехал, а население в сотни раз больше. И никто до сих пор, ни один человек, те, кто живут в Джаганатхапуре, мэр Джаганатхапуре, знает, потому что все религиозные они. У него высшее образование, он там профессор какой-то академии. Я знаю мэра Джаганатхапуре. Но он тоже мне говорит, полубоги приходят. Все индусы очень религиозные. А сколько полубогов? 33 миллиона. 33 миллиона законов природы. И за каждым законом природы стоит определенная личность, дева, управляющая этим законом природы. И воспринимающая через определенную стихию. Как вы, допустим, сидите на какой-то волне, допустим, там УКВ, так вот, 196, там, и все. И кто туда заходит, вы его сразу фиксируете. Вот точно так же, кто-то сидит за стихией огня, как вы только что-то зажигаете, вы уже с ним сконтактируете. Спичку зажгли, прикурить, все, вы уже с ним контактируете. Плюнули в огонь, вы уже так сплюнули ему. В лице стихии вы оскорбление нанесли повелителю стихии. Вода там и так далее, и разные законы существуют. Гравитация, то, все, пятое, мир растений, того, сего. И люди как бы не понимают этих тонкостей, поэтому там плохое зрение, плохое пищеварение. Там. Это неправильное взаимоотношение со стихиями. Так, по крайней мере, объясняет аюрведа. Что человек, который хочет исправить зрение, он должен смотреть на огонь. Как минимум 40 минут. Он должен прекратить писать в огонь, бросать мусор в огонь, плевать в огонь, дуть на огонь и так далее. То есть очень есть такое понятие огнепоклонничество. Знаете, да? Агни. Агни означает на санскрите огонь. Агни. Почему назвали агни-йога? Вот рерихи, вы слышали, да? Агни-йога. И так далее. Там многие такие нюансы. Итак, эти горы, средние Гималаи, мы видим с вами низшие Гималаи, которые находятся в трех измерениях. Мы с вами глазом видим только три измерения. Мы с вами ушами воспринимаем определенную. Мы не слышим много звуков, которые выше и которые ниже. Мы даже не подозреваем о их существовании. Представляете, вы даже не представляете, насколько мы примитивны. Что даже наша наука четко определена, насколько примитивен наш оптический прибор, который называется глаз. Насколько примитивен наш речевой аппарат, что мы многих звуков даже выговорить не можем. Выговорить не можем. Потому что у нас в сочетании. Поэтому вы видите, картавые разные, шепелявые какие-то. В говорят вместо Л. Л там ЦД. Там, в. Р. Вы заметьте, немецкий, английский и французский полностью отсутствие звука какого? Р. Польский В. Отсутствие звука Л. И сейчас столько дефектов речи. Почему? Потому что, говорится, речь это также сенсорная способность. И когда человек деградирует нравственно, также сенсорные способности его деградируют. Поэтому языки стали простыми, несложными. Они не могут переносить определенные смысловые нагрузки. Они не обладают такой вибрационной силой, энергетикой и так далее. Хотя слово, вы помните, да, слово лечит и калечит. Слово. Это же могущественная сила. Слово, поэтому ораторская способность, певцы эти ходили, да, гусляры, там, баяны разные, они ходили, пели, и никто не знал, что они оказывают на живых существ. самое сильное влияние. Браманы, которые пели мантры, звуки, эти баллады пели, вы слышали, да? Разные древние баллады. Почему их убивали? Вы слышали? Да? Топили их там всякие цари, искали их, распинали их, бросали в казематы. А они что делали? Они только пели. И не больше. Находясь в этой, как бы, Божьей благодати, и они такое влияние оказывали на природу людей, на их сознание, что они не позволяли, то есть они защищали людей своим пением. Какой сила звука, почему этот мантры, вся эта ригведа, вся мантры, мантры, самоведа, как правильно произносить эти мантры и так далее, как достигать ведической, это, вернее, мистической силы звука и так далее. Очень серьезный вопрос, очень серьезный. Как звук оказывает сильное влияние? Как вы помните, я такое стихотворение-то рассказывал, как говорится, в погоне постоянной схватить, достать, принять. Мы смело строим планы на год, на три, на пять. Мечтаем о покупках, ждем важного звонка, забыв, что сердце хрупко и с жизнью связь хрупка. Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь, пусты твои глаза. А чаще меньше надо, чтоб оборвалась нить, достаточно кому-то два слова обронить. Я тебя не люблю. Ты виноват. Уходи навсегда. Что такое слово? Что можно слово оборвать эту нить? Никакими сосульками, тормозами и бандитами. Скажите и убьете. Человек должен быть очень внимателен со своей речью. Итак, средние Гималаи, значит, 16-тысячники, высшие Гималаи, там даже не буду называть цифры, потом мы об этом поговорим. Итак, следующие живые существа. Випараграха, священники, ставшие привидениями, то есть они не материализуются. Это священники более низкого уровня. Они не материализуются. Почему говорится, что священники? Когда вы становитесь священником и что-то нарушаете, вы несете больше наказания, чем человек, который не принял обет священника. Вы понимаете, да? То есть человек, который принял посвящение или стал священником, если он что-то сделает, он получит во много крат больше реакций, чем человек, который не принял статус или сан священника. Это целая мистическая процедура, когда вы вступаете в какой-то. С вас потребует больше. По законам всего этого космоса, так сказать, природы и так далее. Это священники-привидения. Называются випраграхи. Следующий. Дагини, Ятудхани и Кушманды. Ведьмы особо опасны для детей. Ведьмы-вампиры. Это особая категория живых существ. Очень часто находят детей, умирают там от потери крови, носа, там, из уха, или порезались, им кажется, что они порезались. Это. Просто эти ведьмы, они имеют определенные тепловые излучения и вибрационные поля, что они становятся невидимыми. Они могут проявляться и могут быть невидимыми. Как правило, дети, если вы помните, я рассказывал, что дети, как правило, до 3 лет видят всех низших сущностей. Особенно в раннем, догодовалом возрасте. Поэтому дети иногда ни с того ни с чего могут заорать, заплакать, чего-то испугаться, в пустоту смотреть так дико. Взрослые люди, поскольку они нигде не проходят это обучение, любой человеческий ребенок почти 100% в течение года, а некоторые и до 3 лет, а некоторые и всю жизнь. Но, как правило, я говорю о детях. Дети видят этих живых существ, страшных. Они ужасную форму имеют, очень ужасную. Они видят, поскольку их вибрации еще более тонкие, они более восприимчивы. Почему? Их чакры все раскрыты, и они гибкие. Помните, да, я рассказывал о чакровой системе, что до 5 лет они раскрыты у них. И могут захлопнуться при определенном неправильном контакте с ребенком. Следующее. Унмада. Это унмада на санскрите означает сомнамбулизм. Знаете, да, что такое сомнамбула? Лунатизм. Сумасшедшие лунатики. Это живые существа тонкой природы, которые проявляются для людей с неполноценной психикой. Или людей, охваченных чувством страха. Как правило, они подпитываются энергией страха. Поэтому все тонкие сущности заинтересованы, чтобы человек испытывал чувство страха к чему угодно, кому угодно. Страх потери родственников, страх там, что побьют, страх ограбления, страх там какой-то внешности, страх за завтрашнем дне, страх всевозможный. Любой страх их подпитывает, и они подпитываются страхом. Потому что страх – проявление гуны или энергии чего? Невежества. Да. И все эти низшие сущности, они относятся к департаменту модуса невежества. То есть их природа – разрушение. Следующее. Может быть, хватит об этих? На самом деле есть такой закон, вы помните, только Брахмана может говорить о этих сущностях после заката солнца. Но если другой человек говорит, Брахмана, значит, священник, он может об этом говорить. Но и то это не очень благоприятно, потому что они как бы беспокоятся. А если говорить настырничать, то они приходят, начинают на ум влиять людей, там, все такое, 5-10, у человека начинаются проблемы какие-то всякие. Поэтому я как-то хотел вам прочитать целый семинар по низшим живым существам и как это отразилось в культурных традициях даже современности. Помните, да? Что откуда вот эти 9 дней, там 40 дней, там зеркала закрывают, там цветы возлагают, там памятники строят и так далее. В мавзолее хранят эту, так сказать, мумия 2. И так далее, так сказать. Вовка бедный, так сказать, вообще там. Не, самого Вовки там нет. Но он в таких областях, поскольку тело не предано ни земле, ни воде, ни огню, ни съедению. Он большие проблемы испытывает. Это просто ужасно. Потому что культ пирамид – это немного другое. Он построен в соответствии со звездами. Это, как сказать, Ману Лока, там, Индра Лока, Сириус и так далее. То есть определенный вид энергии, пирамидальное строение описывается Васту Шастра, это архитектура ведическая с позиции энергии. Пирамида как бы достаточно оптимальное строение для выделения определенного вида энергии. Вы слышали, да, об этом? И поэтому живые существа, они по лучу звездных, это называется лакхими ситхи, они по лучу могут возвращаться в этот мир, там соединяться с разными живыми существами и так далее, через эти пирамиды. Они также имеют астрологическое очень важное значение в определенных культах, то есть влияние. Может быть, знаете, что если разрушить какое-то культовое сооружение, то определенная культура, то есть и люди, связанные с культурой, они будут уничтожены. Вы слышали об этом? Ни разу не слышали? Что культовое строение... И поэтому сейчас Пакистан, когда он нападает на... Вы знаете, да, что Индия находится в состоянии войны такой, как бы и горячей иногда, и холодной, с Пакистаном. И когда вы в Индии живете, то увидите, что все самые-самые главные культовые сооружения, религиозные ценности, всевозможные, охраняются казаками. То есть это вот браманы кшатрии, это священники воины. Они, значит, все лысые, здесь у них коса, вот это шика, усы вот такие. Они все европейского типа, все европейские, коренные индусы, кошаки. Поскольку такой монголоиды или там такие вот азиатские, вот эти монголоидные лица, это уже пришедшие. Пришедшие. Их называют кхаса. Кхасы – это как бы те народности, которые имеют азиатскую внешность. Они все потомки якшасов. Якшалоков. Тут в нашей атмосфере нашей Земли есть планета, которая находится в другом измерении времени и пространства. Она называется Якшалока. И все тибетские народы являются потомками якшасов. И якшасы некогда, вот, в прошлую эпоху, и сейчас есть города якшасов, по крайней мере, рерихи описывают огромные поселения, миллионные, многомиллионные города якшасов в Гималаях, которые они посещали, общались. Они все демоничные живые существа, у них азиатская внешность, и они как бы мистики, тантрики особенно, они знают, как манипулировать эфиром, они могут манипулировать временем, но только каким временем? Материальным. только манипулируют материальным временем. И так далее. То есть, они им не есть такое понятие повелевать и есть понятие манипулировать. Да? То есть использовать как-то, придавать формы разные. Как вы можете огонь использовать, но это не значит, что вы повелеваете огнем. Так ведь? Можете использовать воду, огонь, там, пластмассу, там, железо, делать всякие конструкции. Но это не означает, что вы стали повелевать железом, там, как тебе говорят, мы повелеваем этой природой. Ну, чушь собачья. Она как даст, и все. И ты уже не дышишь, пусты твои глаза. Так, это значит ведьмы. И я такие общие категории. Унмада, это значит сумасшедшие лунатики, эти сомнамбулы. Вы знаете, да, кто когда-нибудь в жизни видел лунатиков? А людей сомнамбул вы видели когда-нибудь? Ну, елки, вы даете. Никогда не видели, по карнизам ходят, по проводам, по электрическим там. Люди. Обычно люди, которые живут в студенческих городках, да, ну вы это спите, наверное. Так. А вот это кто гуляет, там, знаете, такие, ну, по ночам не спят, очень часто можно видеть. Среди студентов в армии очень часто проявляется сомнамбулизм, когда человек встает, раз, пошел куда-то, что-то там делает, там, все, потом раз, ложится спать. Утром он ничего не помнит. Вообще. Ничего. Это достаточно распространенность. И они в этом состоянии вот этого лунного транса, они могут ходить, то есть они могут такие удивительные вещи делать, что в нормальном состоянии человек повторить даже не сможет. Это на самом деле. Это очень достаточно часто распространено. Я не знаю, вы слышали от кого-нибудь это? Ну, ладно, лучше один раз увидеть. Так, следующее. Прамадхи. Добрые духи и привидения. Добрые, это значит, они по-человечески относятся. Не в смысле, что они какие-то волшебные там совсем. Добрые, это вот как бы к человеку. Есть же как бы злые люди, да? Есть нормальные. Подходишь, дай закурить, на. Дай зажигалку, на. А пепельницы нету? Есть, на. Почему без шляпы? Добрые привидения. Добрые духи и привидения. Вот особенно с добрыми духами и привидениями шаманы, как правило, работают. То есть они сотрудничают с миром людей, они помогают, и люди взамен проводят определенные культы и обряды, чтобы привидение или дух мог воплотиться в человеческом образе. То есть все духи и привидения хотят стать опять людьми. Не хотят быть животными никем, они хотят стать людьми. И поэтому шаманы, когда эти духи или привидения помогают людям, они, поскольку находятся в пространстве эфира, акаши, вся информация, они предсказания разные делают людям, куда ходить, куда. И поэтому шаман в это состояние транса впадает, вот это вот, о чем мы говорили, Акаша Шастра, да? Он как бы считывает определенную информацию данного человека, приходите к шаману, что мне делать, как мне жить, он там. Ну, это вуду, это все тантра, так называемое. Шамана на санскрите означает человек, способный управлять духами. Особенно вот этой категорией духов, прамадхи, которые называются. И они вам что-то говорят, там, когда сеять, когда пахать, оперироваться, не оперироваться, там, ехать, не ехать и так далее. Духи, не то, что духи все знают, они просто берут эту информацию, им более доступна эта информация. А шаман, или так, как сейчас принято модно говорить, медиум. А медиум это все проговаривает. Итак, следующее. Врикшаматы. Это злые привидения. Это те привидения, о которых я вам рассказывал, которые всегда хотят, чтобы вы тоже покончили жизнь самоубийством, чтобы они создают ситуации, чтобы вас убили, сбили автомобилем, чтобы вы заразились и так далее, чтобы вы пополнили мир привидения. И поэтому все, как правило, убиенные там разные конфликтные ситуации, суицид, автомобильные катастрофы и так далее, все это дело, ну, судя по ведическим представлениям, и как там доказывается, описывается, все это дело рук вот этих врикшаматов. Следующее. Ятудхана. И вот эти вот врикшаматы, они очень хорошо в Библии описываются. Очень хорошо. Я вам давал этот пример. Помните, это те люди, которые, в которых вселяются врикши или маты, вот эти две разновидности привидений, они становятся сумасшедшими. Поэтому в психиатрии никто не принимает это. Но если вы помните, года три назад я рассказывал вам как-то на занятиях, что один советский, то есть в Советском Союзе, тогда еще был Советский Союз, это значит до 1985 года, один врач-психиатр, он решил проверить. То есть у него было сомнение. Он, во-первых, он вырос в христианской религиозной семье, а там же, знаете, черти там эти все, барабашки, шарабашки, так сказать, мухобойки и там дальше там все это. Ну, то есть человек, который не отвергал этого, не то чтобы он как бы верил в это, но он и не отрицал. Поскольку там вырос в такой религиозной семье, вы знаете, и в христианство тоже верят, да, что есть там привидения, всякие призраки есть и так далее. То есть, ну, это, так сказать, чертовщина вся эта, черти. И в итоге он там обучился в институте, защитил кандидатскую и так далее. И он работал с сумасшедшим, психиатр сам. И вот он думает, вот интересно, если это тепловое излучение вот на самом деле существует, почему глаз человека сумасшедшего видит что-то, да? Ну, они там видят всякие, голоса слышат. Голоса-то никак не записать, это сложно, пока еще не дошли до этого. Как сканировать звуки, которые слышит человек. Но то, что он видит, он таким примитивным аппаратом это сделал. Он взял плавательную маску, знаете, вот такая, ну, маска-то круглая есть. Взял плавательную маску, и в моменты приступов, когда они что-то видят, там, вот этих ужасных всяких, они потом рисуют, вы видели, да, рисунки сумасшедших, кто никогда видел? Всякие там бабайки его видели. Не смотрите, укусывают. Ну, всякие там драконы красные, там летают у них, все, какие-то черти, ужасные лица такие, все. И для них это реальность. И считают, что сумасшедший, он как бы галлюциноген. Тут ничего этого нету, это из его ума выскакивает, так, и все такое. И он сделал такую простую вещь. Он вырезал четко в плавательной маске такой как бы круг и какими-то приспособлениями, короче, фотоаппарат пришлепал туда. И фотоаппарат, он был подключен к такому крыле, который автоматически там этот спуск делал. То есть, что-то там в минуту сколько-то кадров там, ну 36 там пленка кадров, да, она там прощелкивала, ну сколько, там, ну с малейшим, то есть, только восстанавливал, сразу срабатывало. Он включил это реле, и когда у человека начинает, ну просто он наобум лазаря, так сказать, пошел. Раз, одел, все, и начал фотографировать. Как вы думаете, что произошло? Он получил фотографии этих живых существ. Пленка зафиксировала все эти образы, которые видел сумасшедший. Фотографии, четкие, отчетливые фотографии этих живых существ. Отчетливые. Он начал разбираться, ничего понять не может. Он сам не ожидал. То есть, это как бы интуиция, да, мы говорим. Как бы, какая-то сила его на это подтолкнула. Он очень хотел узнать. И какие-то живые существа ему сказали, а это что, все, как говорят, гениальное все что? Просто все, вот у тебя маска там валяется, вот у тебя водоаппарат там, смена 8М, так сказать, подключи проводки, вот тебе реле, так сказать, и бабахай там, и все увидишь, так сказать. Очень хотел он, как это говорится, желаете и даст, стучитесь да откроют.